Вадим Бурлак. «Копье судьбы». Или «Как звали их». «В Нью-Йорк ты с нами не едешь», — сказал главный мистагог и сбросил с головы капюшон. Он подал знак сделать то же самое своему собеседнику. «У меня в кабинете можешь не прятать лицо». Рыцарь багровой мистерии поспешно исполнил приказ и тут же поинтересовался. «Почему вы не берете меня с собой? Новое задание?» Главный мистагог кивнул. «Несмотря на свою молодость, ты вполне можешь сам возглавлять одну из наших организаций. Но справлюсь ли я?» «Справишься!» — жестко перебил главный мистагог. «У тебя прекрасный послужной список и для твоего возраста огромный опыт. В 15 лет, в начале 30-х годов, ты уже принимал участие в тибетской экспедиции под руководством своего дяди, рыжего Ирбиса. Кажется, это прозвище ему дал сам Фюрер. Затем успешная учеба в Берлине и Мюнхене, психология, психиатрия, философия, древняя история. Ты преуспевал по всем дисциплинам, но выбрал новый путь. Поступил в школу офицеров СС. Достойный выбор!» Главный мистагог улыбнулся. «А ведь ты единственный, кого с таким маленьким ростом приняли туда. Шутка ли? На 19 сантиметров ниже положенного для офицера СС стандарта. Но своим упорством, знаниями ты заслужил исключительное отношение к себе. И твоя дальнейшая работа и пребывание в Аннербе, а затем и в Багровой мистерии. Ну, словом, все это дает право поручить тебе самостоятельный участок. Случайным людям, не заслужившим, как ты знаешь, мы такого доверия не оказываем». Главный мистагог сделал паузу и многозначительно взглянул в глаза собеседнику. «С этой минуты твоя жизнь круто меняется. Имя, внешность, задание, род деятельности, круг знакомых, место жительства — все будет другим». «Яволь, я готов!» — вскочил со своего места рыцарь багровой мистерии. «Садись! Садись!» — махнул рукой мистагог. «Отныне ты будешь зваться Боргз. Это имя волка из древних легенд, который постоянно меняет окраску. Он был спутником властительницы сновидений, дурманов и миражей, Миург. Ты будешь жить под этим именем, пока мы не прикажем сменить его. Итак, Боргз. С завтрашнего дня тобой займется наш хирург. Понадобится пластическая операция лица и уничтожение на левом плече и на запястье татуировки ордена Багровой мистерии. А пока познакомься с этими материалами, но только в моем кабинете и без всяких записей». С этими словами Мистогог открыл сейф, достал объемную рукописную книгу и протянул ее новоиспеченному Боргзу. Тот поспешно начал ее листать, но вдруг остановился и с удивлением взглянул на предводителя. «Но это же материалы по различным тибетским экспедициям. Мне что, предстоит снова туда отправиться?» «Ты поедешь в Мексику, чтобы создать там организацию с условным названием «Властители сновидений», — ответил Мистогог. «Она будет связана с изучением воззрений ацтеков, древних легенд, изучением воздействия сновидений на человека, а на самом деле твоя организация займется одним из направлений по созданию оружия психологического воздействия, копья судьбы». «Ну, при чем здесь Мексика и Тибет?» – удивился Боргс. «Истоки копья судьбы или оружия массового психического воздействия были найдены у мудрецов-хранителей древних тайн Тибета», — охотно принялся объяснять Мистогог. «Отчасти и ты с этим столкнулся в экспедиции своего дяди, рыжего Ирбиса». Мистогог кивнул на раскрытую книгу. «Прежде чем ты начнешь изучать материалы, хочу кое о чем предупредить. К сожалению, тибетскими секретами и оружием копье судьбы интересуемся не мы одни. Начиная с 20-х годов, большевистская Россия с той же целью направляла в Тибет свои экспедиции. Патронировал эти исследования сам Феликс Дзержинский, руководитель большевистской спецслужбы ВЧК ГПУ. Но ведь, насколько я знаю, коммунистическая верхушка не признает ни оккультизма, ни мистики, ничего, чтобы противоречило их материалистическому учению, заметил Боргс. Мистогог улыбнулся. Верхушка, может, и не признает, а представители секретных служб — это иное дело. Все мы немножко гамлеты, все мы немножко мистики, каким бы партиям и народам ни принадлежали. Так вот, один из ближайших соратников Дзержинского, некто Глеб Бокий, являлся прекрасным знатоком оккультизма и истории различных мистических организаций. Именно он возглавил самую секретную структуру ВЧК ГПУ, которая по документам занималась радиотехнической разведкой, изобретением и усовершенствованием шифров, а также пеленгацией и отслеживанием радиоэфира. Именно под руководством Боки организовывались первые экспедиции большевиков в Тибет. Один из его доверенных людей отправился туда за древними секретами психологического воздействия, кажется, в 1925 году. И совершил это путешествие в одиночку. Звали агента Яков Блумкин. Не правда ли? Интересное совпадение. Мистогог, испытывающий, взглянул на собеседника. Боргс напрягся. «Кажется, неужели тот самый чекист Яков Блумкин, который совершил в 18-м году теракт в Москве и убил нашего посла фон Мирбаха?» «Он самый», — с удовлетворением подтвердил Мистогог. «Блумкин путешествовал под видом тибетского монаха и, как нам стало известно, заполучил кое-какие древние секреты массового психологического воздействия. Отчасти о результативности большевистской экспедиции в Тибет ты узнаешь из этих записей. Я лишь хочу подчеркнуть, чтобы в дальнейшей твоей деятельности ты в первую очередь опасался русских. Они ведут свои разработки оружия «Копье судьбы» и рыщут по всему миру в поисках нашего следа. «Я понял, верно, мистер Гог», — кивнул Боркс. «Буду всегда помнить о вашем предостережении». Обозревателю С. Ваш материал получен. Вы опять переходите грань дозволенного со своими постскриптумами. Меньше предавайтесь обидам и не забивайте служебные документы эмоциями и намеками. Одобряем вашу поездку по Сибири и Дальнему Востоку в составе делегации иностранных журналистов. Уделяйте максимум внимания районной прессе по пути следования. Старайтесь знакомиться с так называемыми многотиражками, то есть газетами различных советских предприятий, учебных заведений и учреждений. По возможности приобретайте экземпляры этих изданий. В случае непредвиденных ситуаций объясняйте, как обычно, интерес к многотиражкам своей работой над диссертацией о подобных изданиях. Вашингтон, С.